Глава 7. Сфера пространства. «Видишь что-то?» — спросила мама. Я склонился над стеклянной посудиной, на дне которой поблескивал небольшой серебристый шарик. «Пока не вижу», — ответил я и предупредил. «Проверю через форму змея Сапу». Мое тело изменилось, стало гораздо выше и шире. В лаборатории находились люди, знающие о моих способностях трансформироваться, но даже они не смогли сдержать удивленных вздохов. Присутствовала и малышка Маша, заведующая лабораторией деда, и Ивольвер с невероятно редким навыком создания материи. «Ну как?» — мама не отреагировала на мою трансформацию. Я промолчал, не сводил взгляда с шарика. В форме змея Сапу я заметил нечто странное. Шарик словно притягивал к себе серебряные струны поля космоса. Они искривлялись рядом с ним и сгибались к нему. Я протянул руку и создал пространственные искажения. Шарик поднялся и завис напротив меня. Мне захотелось коснуться его, причем желание было неестественно сильным. Именно эта неестественность помогла мне прийти в себя. «Свяжись с Вафлей», — хрипло сказал я, — «пусть она найдет меня. Этот шарик я заберу». «Думаешь, она что-то знает?» Мама хмуро перевела взгляд на летающий шарик. «Пусть придет ко мне домой». При свидетелях я не хотел говорить, что Вафлю зову лишь для того, чтобы она нашла более взрослого сородича и привела его ко мне. Особняк был пуст. Адель сейчас вовсю занималась своим новым бизнесом под присмотром эвольверов-телохранителей. Поэтому домой возвращалась только по вечерам. «Ты звал?» — рядом появилась Вафля. Я сидел в своем кабинете и задумчиво разглядывал парящий передо мной шарик. «О, я знаю, что это!» Вафля подлетела к шарику и открыла рот, но после того, как она съела ядро духовного кхагра, я всегда был настороже и молниеносно поймал шарик перед головой Вафли. «Не получилось», — расстроилась она. «Дай откусить». «Что это?» «Если даже Вафля заинтересована в этом шарике, значит, он по-настоящему ценный». «Это малая сфера пространства», — неохотно ответила Вафля. «Она позволяет существу овладеть пространственными силами, если у его вида к этому предрасположенность. А еще она усиливает контроль пространства у тех, кто уже владеет этой силой». «Ты сказала, малая сфера. Значит, есть и другие?» «Да, но они еще реже, и их свойства сильнее. Так что, дашь откусить?» «Существуют и другие сферы, не только пространство». «Да. Раньше несколько очень мощных цивилизаций умели делать эти штуки, но все они погибли, и секрет сфер был потерян. Сейчас их можно получить только в качестве подарка от изначального мира или обменять у тех, кто владеет ими. Как ты ее достал?» «Неважно. Существуют риски от использования?» «Рисков нет. Но если в будущем ты вдруг найдешь малую сферу огня, то не сможешь ее использовать. Одно существо может завладеть только одной сферой. Она станет частью тебя и сольется с тобой». «То есть откусить кусочек нельзя?» — усмехнулся я. «Черт побери!» — Вафля замотала головой. «Конечно, можно!» Хмыкнув, я задумался. Сфера меня заинтересовала, но больше не как усилитель, а как сверхценная технология. Хотелось узнать, как делать такие штуки. Я приблизил шарик к себе, и его, как магнитом, потянуло к области между моими бровями. Я замешкался на мгновение и отпустил его. Шарик коснулся моего лба и буквально впитался в кожу. «Эх, жаль!» Вафля недовольно фыркнула. «Если найдешь еще одну такую штуку, отдай мне, хорошо?» Я не ответил, был полностью сосредоточен на своих ощущениях. Отмер только минут через 5 и сразу же телепортировался к своему тайнику, который сделал в усадьбе деда. Достал хрустальную доску и с волнением провел по ней ладонью. Этот невероятный артефакт, если верить словам Мильтиада, имеет 3 функции. Первая – реализация. Хрустальная доска способна реализовать максимальный потенциал любого артефакта, добавляя к его свойствам пространственные. Но проблема в том, что артефакт после использования доски разрушится или его прочность сильно снизится. То есть реализация – одноразовая способность. Ее очень сложно изучить, а предсказать, как именно будет раскрыт потенциал артефакта, почти невозможно. Атланты исследовали хрустальную доску 1000 лет, поэтому Мильтиад знал, как помочь Ванарам уйти в Нижний мир. Но если я захочу повторно открыть портал в Нижний мир, используя хрустальный серебряный стержень и доску, У меня ничего не выйдет, пока я не стану владельцем хрустальной доски. Вторая функция – путешествие. Хрустальная доска буквально сливается с полем Вселенной, и, используя ее, владелец способен создавать карты обширных территорий и перемещаться на сверхдальние расстояния. Разумеется, такие манипуляции потребляют много энергии. Но Мильтиад не уточнил, какой именно энергии – владельца артефакта или внешний. Он лишь добавил, что только духовные существа смогут пользоваться этой возможностью. Третья функция – усиление. Хрустальная доска превращает владельца в повелителя пространства. Именно так дословно сказал Мильтиад. И прямо сейчас я чувствовал сильнейший отклик от доски, которого раньше никогда не ощущал. Я гладил артефакт, а он медленно наливался янтарным светом, сияя изнутри. Моего разума коснулось нечто чуждое, неизвестное. Я замер, боясь спугнуть гостя. Хрустальная доска засверкала и начала уменьшаться, после чего приблизилась к моей метке изначального мира и медленно слилась с ней. Я выдохнул. У этого артефакта есть псевдоразум. Я чувствую его. У него нет эмоций. Цель его существования – выбрать подходящего владельца и помочь ему использовать хрустальную доску. Я вернул человеческую форму и застыл. Довольная улыбка сползла с моего лица, когда я понял, что совершенно не чувствую ни малую сферу пространства, ни хрустальную доску. Я вновь принял облик змея Саапу и с облегчением коснулся метки, артефакты на месте. Но получается, что использовать я их могу только в этой форме, и малая сфера перестает работать, когда я становлюсь человеком. То есть способности пространства в человеческом обличье у меня не появятся. Я активировал метку Атланта, но и там не обнаружил изменений. Ни намека, что я могу повелевать пространством. На следующие часов 6 я выпал из жизни, полностью сосредоточился на изучении хрустальной доски и малой сферы, и возможности, которые давали эти два артефакта, поражали меня все больше с каждым часом. Сейчас я без проблем способен телепортироваться в открытый космос. Доска защитит от холода и радиации, и не только это. Я могу переместиться и на Луну, и на Марс. Потому что карта хрустальной доски охватывала гигантскую территорию от Меркурия до пояса астероидов. Но были и минусы. Пришлось опустошить хранилище духовной энергии, чтобы хрустальная доска построила карту. Хранилище духовной энергии – третья функция метки, которую я выбрал. После того, как моя метка изначального мира улучшилась, хранилище тоже изменилось, увеличилось. Каждый день я напитывал духовным чувством хранилище, и сегодня пришлось использовать все накопленное. Энергии жизни тоже стало гораздо меньше, и я не мог больше откладывать ее пополнение. Вообще, змей Сапу – самый дорогой облик, если так можно сказать. Пространственные манипуляции требуют гораздо больше энергии, чем воздушные или электрические. Они энергозатратнее, сложнее, сильнее выматывают. Поэтому в сражении тот, кто владеет пространством, должен как можно скорее прикончить противника, иначе он рискует проиграть. 2 часа из 6 я выделил на то, чтобы проверить хрустальную доску в изначальном мире. К моей радости артефакт нарисовал полную карту всех гор, принадлежащих людям. Я могу теперь за одну телепортацию оказаться на любой вершине, а также перебросить человека, перешагнувшего предел, в 30% частоты ДНК. Помимо карты, у хрустальной доски была еще одна пассивная функция – пространственный карман. И это был не обычный карман. Я попробовал закинуть туда печать изначального мира, и у меня получилось. Теперь нет нужды переживать за сохранность артефакта. Никто его не заберет и не украдет. После проверки, уставший, но довольный, я связался с дедом и мамой и коротко рассказал им о своих достижениях. «У меня для тебя работенка», — сразу взял быка за рога дед. «У меня тут склад полный стоит с материалами. Его надо перетащить в изначальный мир. Твой гараж справится?» «Это будет неплохо», — мама оценивающе смотрела на меня. «Своей полезной способностью ты ускоришь несколько очень важных проектов в изначальном мире». «Вы хотите сделать из меня грузчика?» — хмыкнул я. «Да», — в унисон ответили мама и дед. И я понял, что они вполне серьезны. Я поморщился. Не хочется лишний раз тратить энергию жизни, но она довольно просто набирается, нужно лишь выделить время. «Ладно, вы нашли вторженцев?» «Пока никаких новостей», — покачала головой мама. «Но мы следим за ситуацией. Эти люди чем-нибудь отличаются от нас? Может, у них есть характерные черты? Высокий рост, другая кожа? Не знаю, я потер свое запястье. Мне самому ничего не известно. Теперь, когда ты можешь использовать хрустальную доску, ты отправишься с фонарами в Нижний мир? Один или возьмешь с собой кого-то из эвольверов? Мама задала главный вопрос. «Оставайся и работай грузчиком», — предложил дед. «Мне нужно больше внуков». «Пусть каждый сам решает, что делать», — решил я. «Мы откроем правду. Кто решит пойти в Нижний мир, рискуя жизнью, того я возьму с собой». «Тебе стоит взять с собой некоторых избранных», — вдруг предложила мама. «Атлант им всем знатно промыл мозги. И теперь их единственная цель — защищать господина. И если я права, по задумке каждый избранный должен был стать стражем кому-то из маленьких атлантов. Но сейчас, после смерти Кристалла и удаления капсул намерения, я даже не знаю, как они будут выбирать своих господ. Однако некоторые избранные более-менее адекватны, их не так сильно задела промывка мозгов. Я вспомнил доклад об избранных, который недавно прочитал, и, если кратко, в них вживили капсулы. Но уже совершенно другие, которые растворились в телах эвольверов и увеличили их силы. Они не только повысили частоту ДНК, но и видоизменили у некоторых навыки. Помимо этого, каждый избранный получил доспех, чем-то похожий на мой, но гораздо проще, и меч. Доспех принимал на себя любые стихийные атаки вроде молнии или огня. Также он позволял избранным делать рывки на коротких расстояниях, что очень помогало в бою. Меч же просто был мощным артефактом, способным отражать атаки. Самое обидное, после смерти избранных их тела взрывались, а доспехи и клинок ломались. А если избранный снимал доспех, последний превращался в обычную одежду из странной ткани. Эти артефакты были привязаны к своим хозяевам. И мне хотелось бы узнать, сколько еще такого добра осталось в тайниках Атлантиды. Я подумаю насчет избранных. Хочу встретиться с парочкой из них и покопаться в их мозгах через форму Кана. Получится это устроить? Да, я уж подумала, что ты не предложишь. Мама недовольно поджала губы. Она всегда однозначно отзывалась о моей форме белого Кана. Нужно использовать ее по максимуму. Влиять на мысли людей, подчинять их. Заставлять других соглашаться на наши условия, даже если они не так выгодны. В общем, мама очень хотела бы получить такую силу. Но я был против. Пока не будет необходимости, я не стану использовать ментальные нити на людях вне сражений. «Я отключаюсь», — проворчал дед и завершил звонок. Став низшим гравитосом, дед перестал ходить в изначальный мир и переключился на дела семейные. Он помогал Адель, следил за Соломоном и ждал внука или внучку. Он продолжает заниматься делами княжества и богатеет с каждым днем, но его энтузиазм определенно уменьшился. «Постарел твой дедушка», — прокомментировала уход деда мама и добавила, «жду у меня через час». Мама отключилась. Я написал Нике, попросил ее предупредить всех эвольверов, кто уже перешагнул отметку чистоты ДНК, о скором путешествии в Нижний мир. Пусть думают, хотят ли они рисковать жизнью. Я точно отправлюсь с фонарами. Засиделся уже дома, пора почесать кулаки». Гора Сизого Тумана. Агата, Осита и Ганиш настороженно шли по гладкой дороге, явно проложенной недавно. Мимо них дважды проехала карета, запряженная гигантскими лошадьми, но троица не решилась остановить людей, спешащих к спуску. «Тут многое изменилось», — Агата непонимающе хмурилась. «Ты помнишь такие дороги? Что это за материал вообще? Не похож на обычный асфальт. И почему нет военных? Куда они делись?» Раньше их посты на каждом шагу можно было найти. Почему тут так много растительности? И что это за гора? Кому она принадлежит? «Что-то не так», — Осита покачал головой. «Ты же видела спуск, когда мы подлетали к горе? Людей что, обратно откинули? Там и 20 километров не очищено. В наше время даже самая захудалая гора намного ниже спустилась. И в тех каретах проезжали люди разной национальности. Скорее всего, гора принадлежит кому-то из топов с Луны или Марса». Ганиш был мрачен. Он тер свое правое запястье, не понимая, почему метка неактивна. Агата заметила его сомнения и легкомысленно сказала. «Нам надо найти наших. Умники разберутся с этой проблемой. Скорее всего, эти сучьи камни нам что-то сломали, когда поставили метки рабов, чтоб их вид в пыль превратился. «О, смотри, там кто-то летит! Прыжок использует! Пошли спросим у него!» Агата взлетела и устремилась к стремительно спускающемуся мужчине, одетому в камуфляжную военную форму. На его плече виднелся знак в виде стальной пантеры. Когда он приземлился, троица сразу же его окружила. «Что вам надо?» – мужчина нахмурился. Он был азиатом среднего возраста и явно куда-то спешил. «Я из штаба Нацуки Исида и сейчас направляюсь к ней. Вы смеете загораживать мне путь?» Агата и Асита непонимающе переглянулись. «Слушай, мужик». Агата щелкнула пальцами, и на дне расцвел алый цветок розы, полностью состоящий из плазмы. «Мы тебе зададим вопросы. Хочешь жить, отвечай, понял?» «Да», — мужик побледнел. «Ты узнаешь нас?» — спросила Агата. «Нет, вы из армии освобождения Марса?» Взгляд мужчины прикипел к алому кругу на ее виске. «Чего?» — Агата окончательно перестала что-то понимать. «Какая к сучьим камням армия освобождения Марса?» «Не закипай», — Асита осадил Агату. «Скажи, ты из азиатского содружества? Кто сейчас у власти? Безумец Ся? Или его, наконец, сместили?» «О чем вы говорите?» — мужчина хмуро смотрел на троицу странных эволюверов, выглядящих как бродяги. «Я неразборчиво говорю», — Асита тоже начал раздражаться. «Что это за гора?» — влезла в разговор Агата. «Кто ею владеет?» «Мы на горе Сизого Тумана», — приподняв руки, очень осторожно сказал мужчина. Он словно обращался к душевнобольным. «Это не гора Сизого Тумана!» Агата вновь вышла из себя, но на этот раз ее сдержал Ганиш, положив руку ей на плечо. «Ответь, кто сейчас во главе азиатского содружества?» — повторил свой вопрос Асита. «Никто». В глазах мужчины появилась жалость к дурачкам. «Каждым субъектом нашей Солнечной системы управляет Совет Эвольверов под предводительством великого Владислава Ли Вавилонского, лидера человечества и сильнейшего эвольвера из ныне существующих». Бах! Голова мужчины взорвалась, его обезглавленное тело повалилось на землю. «Кто-то может мне объяснить, что тут происходит?» Яростно зарычала Агата, в глазах которой плясали искры пламени.